обратим внимание и на такой интересный факт. Китихи выводят китят в непосредственной близости от айсбергов. Они вроде как пасутся возле них. Ничего особенного там нет. Никакого отличного от других регионов планктона. Там есть только талая, пресная вода. Тот, кто пьет талую воду, потребляет по-настоящему калиброванную, глубоко структурированную воду, которая максимально благоприятствует обмену веществ в его организме. Надеюсь, в этом месте читатель вспомнит суждение об информационной, упорядочивающей антиэнтропийной роли и некоторых растительных веществ. Талая вода имеет еще одно прекрасное качество. Она обладает значительной внутренней энергией. Почему? Потому очевидно, что колебания равновеликих молекул в ней совершаются на одной и той же единой волне. Они идут на взаимопогашение, как при ситуации разновеликих молекул. И когда вы принимаете эту талую воду, вы одновременно получаете ощутимую энергетическую подпитку. Следует сказать о том открытии, на которое натолкнул меня переход на талую воду. Когда я перешел на нее, то через 6-7 месяцев случилось удивительное. Очевидно, именно в течение этого периода совершился процесс замещения воды в тканях. Я начал просыпаться через 5 часов полностью выспанный. Сначала я удивлялся, полагал, что это случайность, и не вставал, чтобы не чувствовать себя слабым и разбитым к концу дня. Но с этими пробуждениями сладить было невозможно. Я начал подниматься после 5 часов сна и в последующие 19 часов жил и работал без каких-либо признаков усталости. Вот какой огромный, ни с чем не сравнимый подарок 2-3 часа, утренних часа, преподнесла мне вода. Впоследствии этот эффект стал размываться и уменьшаться. Тем не менее, через 5-6 лет после того, как это случилось, мне требуется сна меньше на час-полтора по сравнению с тем, что было до этого подарка судьбы. И уже это количество сна является устойчивым. Предваряя изложенное, скажу, что чувство голода во время голодания у меня в значительной степени отсутствует, потому что я пью в эти дни и недели только и исключительно структурированную талую воду. Спрашивается, каким образом в наших условиях ее получать? Можно, конечно, посредством большого холодильника, где через морозилку движется очередь эмалированных кастрюль. Две в морозилке, третья оттаивает. Когда одна оттаяла, она сразу же употребляется, ибо годна по высшей мере в течение 5-6 часов и еще хороша до 12 часов. После этого срока она удовлетворяет лишь тем, что в ней произошел активный процесс очистки. На дно выделилась, выпала вся та грязь, которая до того была растворена в ней. А на поверхность серой пенистой шапкой всплыли те легкие соединения, которые вода при замерзании и последующем оттаивании брезгливо отторгла из себя. Таким образом, вместо того, чтобы получить все эти отбросы цивилизации внутрь и тем самым экологически загрязнить свой организм, который и без того отчаянно страдает от наталкиваемых в него даров цивилизации, вы получаете возможность либо пить в сыром виде, либо готовить чай и супы из безусловно очищенной воды. Как? Каким образом готовить? Это станет ясным после того, как мы ознакомимся с принципами получения воды по методу братьев Зелепухиных. Прежде чем поведать о зелепухинской воде, я во имя научной добросовестности должен подчеркнуть, что талая вода из морозилки – это, конечно же, не точно та талая вода, которая образовалась при размораживании естественных ледников и по весьма основательной причине. В момент замерзания и таяния в горах Кавказа или на безбрежных снеговых просторах якутских равнин она была облучена и подзаряжена солнцем. Разумеется, подобной первичной информации вода, прошедшая через морозильную камеру, не несет. Напротив, в память ее заложены электрические колебания. Можно ли чем-нибудь компенсировать подобную недостачу солнца? В известной степени да. Во-первых, лучше замораживать ее на балконе. Во-вторых, основываясь на чудесных, далеко еще не познанных свойствах воды, целесообразно ее при оттаивании облучать ультрафиолетовой лампой, да еще подзвучивать теми музыкальными произведениями, которые по набору частот наиболее благоприятны человеческому организму.